Сегодня мы начнем изучение первых 12 стихов, что мы называем «Нагорные проповеди». Евангелие от Матфея, 5 глава, с 1 по 12 стих. Джейси Мирс в своей книге «Все, что представляет Библия», говорит: «Это одна из самых замечательных речей Иисуса. После больше чем 1900 лет она ничего не потеряла в своей величественности и силе. Учения превосходят все человеческие учения всех времен. Мир еще не постиг всех их простейших идей и ответственностей. То, чему учит Нагорная проповедь, повторяется в Новом Завете сегодня для учеников. Эта проповедь имеет определенное применение для нас теперь», — сказал доктор Вирпси из Back to Jazz Bible. «Это также ясно, что Иисус преподает принципы, управляющие Его грядущим царством для тех, которые будут подданными Божьего Небесного Царствия». Первое слово Иисуса «блаженны», и его корень означает «блаженство» или «благословение Христа» для Его учеников. Для тех, которые слышали Его, это означало божественную радость и счастье. Они были благословенны вне всякого человеческого описания. Еврейский оригинал передает это так: «О блаженство нищего духом». Например, это то же самое, как в Псалме 1, стихе 1: «О блаженство мужа, который не ходит на свет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит на собрании развратителей», — сказал доктор Бисби в своей книге «Матфей». Из первого стиха 5 главы Евангелия от Матфея видно, что там был народ и там были ученики Иисуса. Сказано, что когда сел на горе Иисус, приступили к Нему ученики Его, и Он, отверши уста Свои, учил их. Некоторые думают, что Иисус, избегая народ, взошел на гору со Своими учениками. Но с другой стороны, когда сказано «увидев народ», это может означать, что люди следовали за Ним, чтобы услышать Его слово, как они часто это делали. Мы не можем категорически подтвердить это. Во всяком случае, кажется, что определенно учение Иисуса Христа в основном было для Его учеников. Иисус теперь провозглашает Его первое благословение или блаженство: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Уильям Барклей замечает следующее: «Блаженный человек, который осознал свою полную беспомощность и который возложил все свое упование на Бога». Иисус сказал, что таковому нищему духом принадлежит Царство Небесное. И мы припоминаем, что здесь имеется намек на книгу пророка Исаии 57:15, где сказано: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, святый имя Ему. Я живу на высоте небес, Его святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Такое положение ученика Христа. Ради Христа он оставил все, чтобы следовать за своим Господом. И он не имеет другой надежды, как быть со Христом, который призвал его к себе. Во времена Господа Иисуса Христа были религиозные люди, которые считали себя благословенными Богом, но только учеников Он назвал благословенными или блаженными. По-человечески говоря, они ничем не обладали, даже метром земли, неземным обеспечением. Но Иисус говорит им, что их есть Царство Небесное. Следующим блаженством Господа Иисуса Христа для учеников было: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Здесь он говорит, что ученики – странники в этом мире, непонятые и отвергнутые, как был сам Господь Иисус Христос. Все, что они видят, происходит вокруг их, причиняет им большую печаль. Подобно Господу Иисусу Христу, они переносят печали ради Него и силою, которую дает им Бог. Он обещает, что они будут блаженны и что они познают Божье утешение. Это может быть намеком на книгу пророка Исаии, 61 глава, 3 стих, где сказано следующее: «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Применимо ко всем, кто вздыхает и печалится о греховном состоянии мира, и кто переносит преследование за их веру, они будут утешены Божьей благодатью. Иисус также сказал: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Кроткие отрекаются от всякого их права, чтобы жить только для Иисуса Христа, который призвал их в вечную жизнь и свое общение с Ним. Их право в воле Божьей. Они не ищут власти и почести в мире. Но некогда они управителями в грядущем новом мире будут, согласно обещанию Христа. Они наследуют землю. Когда придет царство Господа Иисуса Христа, кроткие наследуют землю. Еще одно блаженство, которое Иисус произнес своим ученикам: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Кто чистый сердцем? Только те, которые полностью отдали свою жизнь Господу Иисусу Христу. Только те, чьи сердца не осквернены злом. И здесь мы имеем намек на Псалом 23 со стиха 3 по 4. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно». Бог требует чистоты жизни в жизни ученика Христа. «Ибо они Бога узрят», — сказал Иисус. «Они видят Его уже верою. И некогда они увидят Его лицом к лицу», как утверждает апостол Павел в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». И последнее блаженство, которое мы будем изучать сегодня, это слова Иисуса: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Они отреклись от всей своей собственной самоправедности, чтобы получить праведность Христа, который призвал их. Они получили праведность Божию, верою, и они алчут и жаждут всех благословений, которые Бог желает для них. «Ибо они насытятся», — сказал Иисус, — «теперь». И тогда, когда Он придет, подтверждает второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Да даст Бог, чтобы люди послушались тому, что сказал ученикам Иисус, и чтобы они искали Господа и Его праведности. Иисус обещал, что все, кто поступит так, будут насыщены, что означает, их жизнь будет осуществлена, и их всякое желание исполнится в новом отношении с Господом Иисусом Христом, который призвал их к себе.